Так, ура, ура! Ура! Итак, друзья, я Вадим Open Yoga, это у нас продолжение нашей теоретической части, это у нас семинар в Подмосковье, openyogaclass.com, наш сайт, там бесплатный интернет-йога-курсы, вся эта информация рано или поздно там появится в виде курсов, openyoga.ru тоже сайт, но там в открытом доступе что-то. Значит, это у нас семинар помощи другим живым существам в йоге. И давайте мы продолжим рассматривать эти методики. Итак, точка опоры – абсолют. Если вы волеизъявили фактор в своей жизни абсолют, то понятно, вы можете на эти методы опираться. Понятно, я почему об этом говорю, если вы волеизъявили? Это на тот случай, если кто-то из вас, атеисты, говорит, нет никакого абсолюта, не хочу его знать, и вообще отстаньте. Да? Ну что ж, имеете право, может быть, другими методами будете помогать. Здесь вопрос, что называется, открытый, потому что самый высший закон, закон Рита, закон свободы, он, по сути дела, говорит о том, что навязать никому ничего нельзя. Абсолют не может вам даже сам себя навязать. Понимаете, вот абсолют сделал такой мир, где он сам себя не может вам навязать. Вот так была эта задумка вся сделана. Поэтому пока сами не волеизъявите наличие абсолюта, то, в общем-то, говорить не о чем. Я вот уже много раз об этом говорю, потому что слишком большую цену человечество заплатило за всякие вот эти вот вещи, которые связаны с религией, и которые вот только и смотришь, что там возникают опять, тут возникают вот этот вот весь негатив. Ну и, конечно же, следующая вещь, что все... Ну как бы, чтобы не было мракобесия. Йога предельно логична, последовательна. И высшее никогда не противоречит обыденному. Ну и с помощью обыденного не всегда невозможно понять высшее. Но, как бы так сказать, нету... То есть обыденное как частный случай высшего. Вот так можно сказать. Итак, более конкретно практические советы по тому, что и как делать. И если вы хотите оказать кому-то праническую, не праническую, а такую вот помощь йогическую, то предписывается, во-первых, уединиться, во-вторых, значит, осмыслить ту ситуацию, которая нуждается в помощи, а следом, значит, обратиться к абсолюту с просьбой помощи. Значит, и понятно, что... Есть факторы, которые усиливают все это действие, вас не отвлекают. И всякого рода, еще раз, изображения, всякого рода места уединенные. Вот храм в Индии, это, как правило, храм, ну, там не обязательно люди. Он вообще там может быть пустой. Туда вот приходят, когда надо, а когда не надо, все уходят. В некоторых постоянно, правда, люди, а в некоторых нет. Но вы помните, что вся Индия – это Веды, по сути, ну как все вышло из Вед. И самый простой случай – это когда вы разжигаете то, что называется священный огонь. Вот такой, самое первое, что называется, икона, да, или самое первое изображение, или самый первый такой вспомогательный элемент для этой практики, он известен как огонь. Ну, действительно, если мы смотрим на огонь, лучше концентрация, лучше... Ну, он сам по себе, понимаете, вот этот фактор, который позволяет нам лучше что-то сделать. Конечно же, есть всякого рода объяснения с древних времен, что огонь, как, знаете, символ соединения понятного, грубого, обыденного с чем-то высшим, запредельным, сверхлогичным. И поэтому огромное количество всяких обрядов, всякого рода вот таких вот вещей делался возле огня. Вообще огонь священен в этом отношении. Ну и в настоящее время также крайне полезно его использовать. То есть куда-то идете, место, где вы бы никому не помешали, вам бы никто не помешал, где это безопасно, потому что огонь есть огонь. Ну и опять же ведический такой подход — это после себя не оставлять мусора. Поэтому можете прийти, вырыть ямку, сделать, зажечь этот огонь, сделать все практики, потом за собой зарыть ямку, уйти, как если бы, ну, например, на природе, как если бы все и было. Если в одном месте постоянно делаете, то, понятно, имеет смысл какой-то там очаг сделать. Иногда это делается очень красиво. Кстати сказать, в текстах даже прям прописаны пропорции, кого, чего, зачем и почему. Ну, как вы понимаете, это уже более поздние какие-то придумки, так, закрепленные. Что еще помогает при этих всех ритуалах, если мы говорим про вот эту ведийскую традицию? То, по сути дела, храм – это там, где вы думаете об абсолюте. То есть все вот эти вот здания, постройки и прочее-прочее – это вторично. Ну, в частности, у нас в открытой йоге мы всегда призываем, что, ребята, вот вы здесь учитесь, там, вот вы экзамен сдаете. Да будьте готовы сдать экзамен завтра вон под тем дубом. То есть вы должны быть мобильные, и самое главное высшее, а все остальное обслуживающее. Они наоборот, от обратного, понимаете, да? То есть самое главное жизнь, самое главное люди, самое главное вот эта вот жизненность, а не форма, через которую, ну хотя форма крайне помогает. Значит, дальше следующая вещь. Безусловно, что с течением времени, ну, как бы, если вы обращаетесь к Высшему, то как надо обращаться к Высшему? Ну, опять же, Высшее, оно на то и Высшее, что оно в своей милости может быть всезнающее, всепонимающее. И можете обращаться так, как если бы вы обращались к другому человеку. И, ну, вот, обычно, когда там начинают думать о Высшем, оно какое-то там такое запредельное, но Высшему все равно через какую форму мысленную пред вами предстать. В своей еще раз милости для помощи вам оно может предстать через любую форму, которую вы сами придумаете. Ну, конечно же, если были люди или кто-то, кто вам симпатичен, и они вас научили образу Высшего. Ну, то есть, допустим, вот, скажем, тот или иной йог, которого вы уважаете, которого вы любите, которому вы доверяете, скажем, вот он медитирует на ту или иную янтру, то понятно, что если вы у него обучитесь этому, то это облегчает для вас. Чтобы самому не придумывать, лучше воспользоваться тем, что уже до вас придумано и что уже работало. Это, опять же, крайне ускоряет. Это крайне ускоряет. Та же самая ситуация и с тем, как обращаться. Можно своими словами, на понятном вам языке и так далее. Но, тем не менее, вы помните, что с древних времен вот эти вот уже формулировки до нас дошли в виде тех или иных гимнов или тех или иных мантр. На Западе вы знаете, что есть специальные молитвы. Иногда эти молитвы, знаете, из поколения в поколение передаются на языке, которых уже никто не знает. Ну, тем не менее, народ начинает их бормотать, даже не понимая, ну так, знает, что вот это вот, в общем-то, молитва для того-то, того-то, или это мантра для того-то, того-то, главное ее воспроизвести, и работает, как ни странно, работает, то есть все зависит от вашей искренности, с одной стороны, с другой стороны, безусловно, как сказать, вот той ситуации, понимаете, да, в которой, потому что, еще раз, вы не можете заставить абсолют что-либо сделать. Он свободный, так же, как и вы. Он может в своей милости что-то сделать. Да, то есть, и чем лучше, четче у вас ваша личная концепция абсолюта, чем больше вы про это думаете, чем больше вы времени на это тратите свое личное, чтобы вот поразмышлять о первопричине бытия, тем, фактически с большей вероятностью абсолют откликнется. Давайте поразмышляем на эту пример, чтобы вот решить это противоречие, как, скажем, абсолют допускает, что есть боль, страдания и мучения, и почему он сам не вмешивается. Мы говорили уже об этом, что очень опасная затея убирать боль, страдания и мучения, если вы не устранили причину боли, страдания и мучения, а причина неведение. И получается, что мы, по сути дела, есть такая большая тайна, для чего мы приходим в этот мир и для чего этот мир был вообще сотворен. Эта тайна невыразима в том смысле, что нет слов и даже мыслей нет, чтобы описать, для чего создан этот мир. Все попытки объяснить, для чего этот мир сделан, словами и мыслями заранее обречены на провал. Потому что это всего лишь жалкая тень того плана. Во всяком случае, так нас учат древние тексты и древние йоги, и современные йоги. Поэтому слова или мысли – это всего лишь толчок для того, чтобы вы начали размышлять, и через эти размышления приблизились к сверхсознательному состоянию сознания самадхи без объекта и пережили такое состояние, с высоты которого до вас доходит весь смысл, для чего Вселенная была сделана, для чего вы в нее пришли, почему у вас именно такая жизнь, а не другая, почему вы делаете именно это, а не другое. Но вот, понимаете, ограничение. Когда вы возвращаетесь из этого состояния самадхи, вы не в состоянии окружающим это знание передать. Потому что вы будете пытаться передать с помощью каких-то слов, каких-то образов, а они... Просто нет аналогии. Так вот, получается, что по мере того, как вы больше думаете о концепции запредельной невыразимой абсолюта, вы больше приобретаете знания и тем самым устраняете неведение и, соответственно, прямо пропорционально устранению своего неведения вы можете сокращать страдания и мучения без отрицательных последствий для этого. То есть, если вы просто страдания, мучения человечества сокращаете, то получается, что они родились и не выполняют тот задуманный план, ради которого родились. То есть вы им помешали. А вот если вы мысленно думаете об абсолюте и преодолеваете свое неведение, и опять же просите, чтобы абсолют сделал так, чтобы у того человека, за которого вы просите, тоже одновременно устранялось как и неведение, так и страдание. То есть то, что может сделать абсолют. Тогда игра не ломается. И тогда не нарушается закон, ради которого все... что есть, происходит, понимаете, да, то есть вот, это очень тяжело выразить, это очень тяжело понять, как правило, обычные чувства затмевают наш разум, чувства очень интересная вещь, чувства сбивают нас с толку, и с помощью разума мы можем поставить под контроль чувства. Но затем, когда мы переживаем сверхопыт самадхи без объекта и понимаем смысл Вселенной и бытия, мы вдруг понимаем, что словами с помощью разума мы выразить этот опыт не можем, а вот как ни странно, в упаковке чувств это передать можно. И поэтому во многих вменяемых там религиях, учениях и, там, и прочих философских этих говорят, что вот абсолют, абсолют это там и начинается, да, абсолют это любовь, абсолют это помощь, абсолют это доброта, но это все, знаете, чувство, да, это все чувство, это не логика, это не Е равняется МЦ в квадрате, понимаете, это не какая-то концепция, да. И вот получается, что все йоги-йогини, пережившие это высшее состояние, понимают, что с точки зрения разума, что они пережили, объяснить нельзя. А вот в упаковку эмоций, как ни странно, вот этот посыл передать можно. И поэтому такая, знаете, такая двойственность возникает, что с одной стороны неправильные чувства, затмевающие разум, уводят нас в сторону. С помощью разума мы ставим под контроль наши чувства, и потом, значит, если мы переживаем сверхсостояние, то хоть как-то отблески тех сверхсостояний мы вновь можем демонстрировать через чувства. И поэтому, допустим, в древние веды, в ведах, ну, в ведические времена считалось, что самые высшие мудрецы, а не поэты. Что такое поэзия? Чем оно отличается от обычного стихосложения, которым может компьютер заниматься? В том, что вроде слова привычные и понятные, но а эмоции и какой-то посыл, который звучит через поэзию, он какой-то сверхлогичный. То есть вообще слово поэт в древности, слово пророк, и слово учитель, и слово риши, ставьте знак равенства. И значит, я к чему все это говорю, что когда чувства применяются вот в этой практике обращения к высшему, они из помехи превращаются в очень сильное подспорье. И вот, ну, вот сейчас, вот, допустим, если вы в Индии будете говорить йога-йога, вам скажут бхакти-йога. Они хатха-йогу не знают. Бхакти. Это, по сути дела, массовая, ну, такая массовая традиция, что ли, да, то есть и везде упор на чувства в обращении к высшим. Ну, вы знаете прекрасно, что из Индии пытаются вот эти культы бхакти. Ну, самый известный – это наш кришнаит любимый. Вот. Они на это упирают. Иногда очень хорошо получается, иногда хреново получается, откровенно. Ну, потому что невозможно взять то, что наиболее востребовано для Индии с упором на чувственность, и перенести вот в эту интеллектуальную среду Запада. Часть просто отшатывается от этого, часть вообще понять не может, что от них требуется. А если еще это помноженное, понимаете, на мракобесие, которое так или иначе, вот мы как бы немножко забываем, что у наших индийских братьев и сестер очень тяжелая, на самом деле, в этом отношении ситуация. У них большое количество людей не просто там с высшим образованием, у них вообще образования нет. И вот, допустим, вот в Советском Союзе был культ науки, культ здравого смысла, что там сказал что-то, подтверди, иначе в ГУЛАГ отправишься, да? Вот, да? То там вот эти вот некритичные религиозные воззрения, ну, даже иногда смахивающие на слабоумие, вот везде. Вот эта некритичность, знаете, иногда просто до идиотизма доходит. Типа, поехали в ашрам, там живет бессмертный Бабаджи. Ну, поехали посмотреть на бессмертного, интересно ж. Приезжаем, а где Бабаджи? Так он умер. Такой, опа, что-то как не клеится, да? Так, он же бессмертный, да? А там это нормально, идет, вот, ну как, ну он, да, ну вот он, да, там растворился в радуге, там куда-то улетел. Он бессмертный, да где же он-то? Где, покажите мне его, бессмертный, понимаете, да? То, что вызывает даже какую-то, ну, какую-то такую недоумение этой шизофрении у западного человека. У них нормально на каждом шагу там, ну да, все нормально, да. Некритичное такое отношение. Почему? Ну, потому что, понимаете, сплошь и рядом творились чудеса. Эти чудеса на неподготовленный разум, они вместо того, чтобы отточить разум, еще в большее мракобесие вызывали. Вот в этом отношении, знаете, демонстрация любых чудес вещь чрезвычайно опасна. И во всех текстах, вот я сколько йогу изучаю везде, что на такой-то стадии йоги у тебя откроются такие сверх там способности, но ты ж, гад, смотри, их никому не демонстрируй. Я никак не мог понять, ну почему, ну представьте, какой пиар, какая реклама для йоги, да, ты обретаешь сверхспособности и на бреющем полете над Красной площадью в позе лотоса, понимаете, да? И все такие, а, ес, и завтра у тебя полные лужники, значит, с ковриками пришли заниматься, ты двинул йогу. Ну, хорошая такая бизнес-план, да. Вот, а против этого всячески предостерегают, говорят, что вы получите не просто плохой результат, а ужасно плохой результат. Ну и действительно, когда на неокрепшие мозги, они-то с обычной... ну, как бы логикой, математикой-то не в ладах. А вы еще начинаете подтверждать их мракобесие, то вы толкаете этих живых существ по эволюции назад. И приобретаете негативную карму, которая вас настигнет. Нечего было над площадью летать, да? Вот там бесполетная зона, понимаете, там ПВО стоит, сбивает всех йогов, которые только, значит, таких умников много, что. Вот, и, значит, вот это, к сожалению, такая, еще раз я говорю, вещь, которая сводит методы помощи с опорой на абсолюта практически в ноль, если человек, который им пользуется, не проходит такого серьезной работы над собой, размышления, оттачивания с разума, обучения, что он понимает, что это не чудо, а проявление более тонких законов Вселенной. То есть законы не нарушаются. Но есть обыденные законы, к которым мы привыкли, и которые видим постоянно, а есть проявление, ну, как бы частного случая более тонких законов, которые очень редки, и которые, если мы наблюдаем, то мы считаем это чем-то волшебным, в лучшем случае, значит, а в худшем случае какой-то магией. И для людей, которые, скажем, вот знают там, теорию, отточили разум, да, там проявление сверхспособностей может укрепить их в... продвижению по йоге, ну, потому что, ну, реальное, действительное продвижение, ну, как это, со сверхспособностями, а людей с неокрепшим разумом, наоборот, отдалить от йоги, понимаете, да, то есть, и поэтому, если эти сверхспособности и демонстрировать, но так, как это было, ну, известно из текстов, то, как правило, в кругу тех, кто подготовлен. А и всячески избегали, чтобы кто не подготовил. А так как концентрация народу в Индии, в Непале, в Тибете большая, там попробуй спрячься. Понятно, очень большое количество обычных людей, ну, были свидетели этих сверхспособностей, и невольно это отбросило их назад. Вот это тоже нам. Почему? Потому что я когда-то в свое время, ну, я очень интересовался, так как я физик и с таким очень жестким образованием, ну, материалистическим, да, ну, уж куда жестче, там, ядерное, термоядерное оружие делать, понимаете, да, тут уж бомба либо взорвалась, либо не взорвалась, понимаете, да, там вот споры, Хиросима либо есть, либо пепел, понимаете, от Хиросимы. Вот, и когда начинают говорить про что-то такое вот сверх, ну, понятно, как продукт советского времени, мне это всегда страшно интересовало. Но столько раз, сколько я пытался как-то изучать эти сверхспособности и сталкиваться, вот столько раз я получал, это может быть моя личная карма, я не знаю, такое, да, что если в среде подготовленных и демонстрируются там какие-то вещи, которые, ну, я объяснить не могу с точки зрения современной картины мира, ну, которые для меня явственны, да, они действительно идут на пользу. Но всякие попытки демонстрации сверхспособностей без объяснения, без йоги, отбрасывают назад. Я даже фильм когда-то снимал про сверхспособности. Он, наверное, к счастью, потерялся. Вот. И, значит, вот такой был реальный случай. У меня товарищ был тоже скептический. Я снял этот фильм, показываю товарищу, там, значит, там, про демонстрации сверхспособности одного человека. Он все смотрел, удивлялся. Прошло какое-то время, мы с ним встретились, и он меня спрашивает: ну как там твои мутанты? И вот я вот после этой фразы понял все. Вот, да. И, ну, в общем, вот такая вот ситуация. Так вот, вот вернемся мы. Дело в том, что, ну, Индия, она в этом отношении как бы такой вот островок, где йоговские практики, вообще все практики духовные тысячелетия были, и поэтому там, если вы сталкиваетесь с чем-то сверх, там это сплошь и рядом. Но тут же совершенно мракобесная ментальность, вот знаете, страны третьего мира, где масса людей необразованных, суеверных, жадных, продажных и так далее. То, что вот просто в наших индийских братьев и сестер Егинь, просто вот ужас. У них ситуация очень, друзья, тяжелая в Индии в этом отношении. Им вот, вот в этом отношении просто очень тяжело. Понимаете, они нам передали знания, но вот с этой вырвавшейся биомассой они ничего сделать не могут. Ну, не убивать же их, понимаете, да. Вот. И, ну, просто там неограниченный рост населения. Ну, в общем, очень-очень-очень плохо. Понятно, что сейчас делают просто героические какие-то попытки индийское правительство там и прочее-прочее как-то это все стабилизировать. Но, понимаете, законы кармы, законы вселенной не обмануть. Ведь даже, вот знаете, вот в Индии, да, они же сперва пошли якобы по социалистическому пути развития там, во времена Индиры Ганди. Потом переметнулись на капиталистический. Собственно, Индия открылась в 92-м году. В общем, проблемы. Проблемы, проблемы, еще раз проблемы. Ну вот у Рамачараки, вот Рамачараку кто-то упоминал, да, очень хороший, мне очень нравятся его мысли по поводу Индии. Он считал, что Индия это место, где хранилось знание до настоящего времени. То есть вся Индия была заточена на сохранение знания. Чтобы вот в нашу эпоху мы взяли это знание и распространили по всему земному шару, по всему миру. То есть нельзя требовать от Индии, ну, несвойственной для нее цели. Обычно мы спрашиваем, ну если в Индии есть такое знание, почему оно не на каждом углу? А потому что Индия это было место хранения, ну знаете, такая вот творческая лаборатория, где, во-первых, хранили, во-вторых, допиливали. А в других местах это шло, ну если так позволено, в продакшн, в массовое производство, понимаете, да? И вот сейчас вот как вот Рамачарака более там, ну или в районе 100 лет назад писал, что и Индия это место, место хранения. И если мы сейчас не возьмем, ну то есть вот все те ужасы, это издержки хранения, понимаете? То есть, и мы должны понимать, что наши индийские братья и сестры, которые вот до сих пор хранят это знание, они ведь прекрасно видят вот это ужасное положение вокруг, вот этот вот неограниченный рост, ну, грязь, касты, продажность, все. Они это все прекрасно видят, и они понимают, что ну, suffering in silence. То есть, стиснув зубы, приходится терпеть, потому что, чтобы другое человечество успело взять оттуда из Индии знания. И вот, собственно, цель открытой йоги, это, как говорится, мечта Вивекананды, это мост сделать, чтобы как можно больше, быстрее мы могли взять оттуда знания, перенести на Запад, чтобы наши индийские братья и сестры начали в том числе и социальные реформы. Потому что если они сейчас начнут социальные реформы, они окончательно угробят те остатки знания, которые у них до сих пор хранятся. Собственно, это уже сейчас происходит с очень большой силой, потому что ну, образ жизни меняется, уважение меняется. Ну, там куча проблем. Поэтому, знаете, чем больше вы изучите знания, и чем больше вы будете его распространять на Западе, тем больше вы поможете нашим индийским братьям и сестрам. Знаете, они из последних сил держат, ну возьмите же быстрее, мы уже еле-еле, да, у нас столько проблем, да. Вот. Но, как вы видите, судя по наполняемости залов йоги, да, то есть еще это, это не так весело, да, это не так весело идет, не так быстро. Точнее, на Западе, конечно, массовая йога. Знаете, как Булгаков писал, хорошие люди москвичи, но испортил их совершенно квартирный вопрос. Да, вот хорошие люди американцы, но испортил их совершенно долларовый вопрос, их совершенно испортил, да. Да, но вернемся мы к этими всем практическим вещам. Дело в том, что ну, эти практики, ну, как правило, оставляют в виде того или иного. Какие-то практики очень хорошо идут в сочетании, там, скажем, с новолуниями, полнолуниями, с... Ну, вот, вот какая очень красивая... Ну, почему очень хорошо идут на природе вот эти вот практики помощи другим с опорой или с обращением к абсолюту? Потому что, ну вот мы сейчас современные люди, мы в хороших условиях живем, и мы не чувствуем природу. Собственно, даже концепция абсолюта, как концепция жизни, от нас уходит. Вот. А чем ближе ты к стихии, к морю, к воде, к горам, к месту, где вот, ну, очень мало людей, тем в большей степени просыпаются в нас вот эти вот все воспоминания предков и само выживание людей зависело, в общем-то, от твоего отношения с окружающим миром. То есть вот природа, как ни странно, способствует концепции абсолюта. Потому что ты понимаешь, тебя как таракана завтра в любой момент может раздавить природа, а может наоборот спасти, может накормить, а может и нет. А может сам кормом станешь кому-нибудь. И вот ты начинаешь понимать вот этот вот мир свободы, закон Рита. Значит, ну и вы помните, да, то есть такая... Мы вот говорим практики помощи другим живым существам методом опоры на абсолют. А если проанализировать веды, то там это был основной метод выживания. То есть вообще из анализа вед складывается впечатление, что достаточно какая-то любопытная была картина какого-то катаклизма. Ну, во-первых, сам факт, что веды... Не, ну, как бы резко, как если бы взялись ниоткуда, говорит о том, что народ как бы переместился, взял с собой только частично знания, то есть вот какое-то было перемещение, следов предыдущих не осталось. Потом отголоски вечных там каких-то проблем, какие-то войны с какими-то полулюдьми, полузверями, с какими-то мрачными сущностями. И это был вопрос вообще тупого выживания. Ну и вот эта вот концепция, она потом в Упанишадах очень четко прослеживается, что чем ближе ты к абсолюту, тем больше вероятность, что ты выживешь. Ну и до сегодняшнего дня ведические знания – это самая древняя живая традиция, дошедшая до нас. Конечно, можно с точки зрения материализма поспорить. Это кто? Это... Люди, которые эту концепцию тащат, такие живучие, поэтому и концепция выжила, да? Либо концепция позволяла людям, у которых она есть, выживать. Или и то, и другое, понимаете, да? Но вот более позднее такое, знаете, вот даже в Индии отношение к высшим кастам, что высшие касты, зажравшиеся там эти брахманы, ничего не делают, только это... Значит, это мракобесие сеют и деньги там со всех собирают. Он не соответствует действительности, потому что в древние времена, когда была жизнь очень обострена, ты должен делом показать, что твои мантры работают. Потому что если они не сработают, все, вымерло, тот род вымер вместе с жрецами и нежрецами. Знаете, как вот на войне, да, вот армия мирного времени, там какие-то генералы, лампасы, которые там никогда не воевали, которые, значит, ну там все больше там траву красят, муштрой занимаются, там бедных солдат там мучают, там дедовщина расцветает, значит, там, и, ну и прочие нехорошести, да. А когда начинается война, если ты воевать не умеешь, то все равно, как ты маршируешь, и какого цвета у тебя там трава покрашена, тебя просто нет, тебя просто убили. Понимаете, да? И вот боевой генерал, это не генерал мирного времени. Вот точно так же и брахман времен, когда жизнь была очень, ну, такая тяжелая, это уже не поздний брахман, когда жизнь стала размеренная, понимаете, да? Мы про это забываем постоянно, и мы думаем, что вот там, скажем, вот это все знание, это как это... обманывать трудящихся, как говорил Ландау в свое время, что вот, ну, придумали религию хитрую, чтобы всех зомбировать, какие-то обряды, ритуалы, да еще, вероятно, с каким-то таким коррупционной составляющей, чтобы на этом, значит, как-то жить. Да, но это если и было, и есть, то это только в мирные времена, в сытые времена. А когда прижало, там либо за тобой есть сила, либо, извини, тебя раздавили. Все. Вот, я просто к чему хочу сказать, что вот мы говорим там помощь, какие-то там способности, это, знаете, это не как в компьютерные игры играть, это вопрос жизни и смерти, это вот либо да, либо сработало и ты остался жив, либо извини, все, до встречи в следующей жизни в теле обезьяны, вот, мы про это забываем, то есть, это чрезвычайная честность духовного пути. Чрезвычайная. Да, но вернемся мы непосредственно к практикам. Конечно же, сохранились те или иные какие-то там описания, в том числе и в йоге, допустим, когда некоторая практика делается несколько дней, или там вот у Шивананды Сарасвати описано там Пурашчарана. Известная такая практика, когда долго делается, там все назначил делать несколько раз, или там определенное количество раз с повторением той или иной мантры. То есть и вот фактор, допустим, повторения той или иной мантры, как имени Абсолюта, вот, допустим, опять же, на той же Индии с этим культом Бхакти, такая вот неотъемлемая составляющая этих методов – это произнесение имен Абсолюта. Ну, почему? Ну, очень простой ответ. То есть, если вы хотите к кому-то обратиться, вы же не будете говорить: «Эй, человек там! Эй, товарищ! Эй, любезный! Да, выполни так мою». Вот, вы должны обращаться по имени, да, и поэтому вот магия имени или имен, ну, чрезвычайно, ну, как сказать, важна. Да, ну, это Абсолют, да. А если у тебя есть имя Абсолюта, то, грубо говоря, тебе легче до него докричаться, да, или, точнее, тебе легче сосредоточить свой разум, чтобы понять концепцию Абсолюта. Значит, все это прописывается, кое-какие вещи мы делаем. Вот эти вот совместные практики помощи другим, ну, опять же, знаете, как это, вот если кому-то или там какая-то плохая ситуация, народ собирается и начинает делать огненный ритуал, начинает, значит, известные мантры повторять, мысля при этом о помощи в той неразрешимой ситуации, которая, ну, в которую вы хотите вмешаться и которой вы хотите помочь. То есть вы понимаете, что сами вы ничего сделать не можете, и вы начинаете использовать мантры имен, значит, Абсолюта для того, чтобы попросить его вмешаться и, как сказать, разрешить эту ситуацию в лучшую сторону. Это может быть какая-то ситуация общая, там, не знаю, голод в Африке, да, или конкретная, кто-то там заболел, или более абстрактная, понимаете, знаете, это во время холодной войны, еще когда СССР, США, там очень буддизм распространился такой, тогда были эти медитации за мир во всем мире. Вот, ну, самые разные могут быть, ну, как сказать, вот эти цели, но в любом случае самая благородная мотивация ваша – это сократить боль, страдания и мучения конкретного ли человека, или этого мира, или так далее. Значит, ну и надо сказать, что, понятно, иногда эти практики могут быть совместными, много людей в них участвуют. И тогда эта практика сильнее работает, если вы в одиночку, ну, нежели если бы вы делали это все в одиночку. А, ну, давайте, наверное, все на это. У нас сейчас открытый доступ, да, был. Давайте мы с теоретической частью на этом все. Ну, этой части все, потому что в теории там еще. Реклама. А, реклама, правильно. Напоминайте мне, значит. openyogaclass.com, сайт, бесплатный интернет-йога-курсы, там много всего, в том числе и то, о чем мы сейчас говорим, но там от простого к сложному, очень слезно прошу, начните изучать. Хотите изучать, распространять, преподавать это знание, там же реклама openyogaclass.com, преподаватели, 208 недель учиться, в районе там 5-6 тысяч в месяц, я просто боюсь наврать. Обучение, куда входят специальные занятия, практические занятия, там что-то посчитали, там в пересчете на одно занятие 80 рублей, ну, то есть демпинг, да, то есть вот, попробуй, сходи на йогу за 80 рублей куда-нибудь, на физическую я имею в виду, да, то есть вот не то, что там лекция. Да, значит, опять же, openyogaclass.com, группа Trana22, и если обязательно просите себе личного куратора-наставника, чтобы всю бюрократию, все эти заполнения анкет вам помогли сделать, потому что без бюрократии никуда, но чтобы она вас не останавливала. Все, да? Кнопочку жмем.